Сергей Алексеев. Игры с хищником. Глава первая. Каждую ночь ему начала сниться дорога, что соединяла Ельню с Образцово. Это был старый извилистый проселок, отчего-то грязный во все времена года, с глубокими колеями и лужами, хотя обочины всегда оставались сухими, впрочем, как поля и перелески по обе стороны. Первый раз его пытались обустроить пленные французы. Говорят, они нарубили и навозили много лесу, выстелили лежневку и сверху насыпали песка, после чего долгое время путь между двумя городками называли гатью, хотя она давно сгнила и утонула в мягкой почве. Потом пленные немцы вырыли канавы по обе стороны, навозили гравия и камня, отсыпали и вымостили все 7 километров, после чего дорогу стали называть Каменкой. По ней любили гулять фабричные девушки, поскольку это теперь было единственное в городе всегда сухое место. Взявшись под руки, они выстраивались в шеренгу, а то и 2-3, если не было ночной смены, и так шли до сычиного гнезда. Мельничной плотины на речке Ельни. Там они сидели на травянистом берегу, иногда жгли костры и пели песни. В общем, тосковали без парней. Но когда в Образцово пригнали из Германии танковую часть, здесь возникло гульбище, и гармошки можно было слышать в Ельне. Танцы и пляски устраивали прямо на широкой замощенной плотине, огороженной бревнами, на которых можно было посидеть. А чтоб светло было, костры разжигали, или танкисты на своей полуторке фары включали. И хотя саму мельницу сожгли еще перед войной, оставалась только плотина, да обгорелые с одной стороны высокие сухостойные ели, где когда-то была изба мельника. Но все равно слава ходила дурная, мол, нехорошее это место, проклятое, мельничный омут, дескать, не одну жизнь человеческую погубил. А еще ельнинские старухи пугали, будто где-то в сухих кронах елок живет старый сыч, который бесшумно вылетает ночью из своего гнезда и клюет в макушку простоволосых девок, но которые в платочках не трогает. Если же какая ему понравится, так он когтями в волосы впивается, поднимает и уносит в свое гнездо. После чего девицы беременеют, и дабы грех скрыть, бросаются в омут. На эти россказни никто особого внимания не обращал, потому что страшная война затмила прежние страхи и предрассудки. Однако все равно фабричные, если надо было отойти со света в темноту, обязательно повязывали косынки. А если вдруг над гульбищем появлялась ночная птица, громко смеялись и хватались за головы. Как только появились танкисты, на мельницу следом за девками начали подтягиваться и мальчишки-подлетыши. Еще не гулять, а поглазеть. В омуте накупаться до синевы, или завести дружбу с фронтовиками, звенящих от медалей гимнастерочках, покурить немецких сигарет, получить в подарок или выменить на что-нибудь суконную пилотку, а если сильно повезет, то и трофейный пистолет на самогонку. Правда, веселое, счастливое это время длилось недолго, всего 2 лета после войны, потому что пьяный танкист застрелил ельнинского парня-фронтовика из ревности, прямо на гульбище. А потом начались учения, и танки в пыль размолотили мягкий известняк, перемешали его с песком, землей и даже утонувшей французской гатью. И Каменка опять превратилась в болотистый проселок. Вот такая дорога Сергею Борисовичу и снилась. Будто спешит он на мельницу, где уже слышатся голоса и гармошка, и всякий раз неожиданно за поворотом оказывается Рита Жулина, еще молоденькая, красивая, нарядная, и с оглядкой, с вороватым задорным видом манит его рукой. «Иди ко мне, сыч!» Это было его школьное прозвище, уже полузабытое и во сне оживленное Ритой. Он бежал по дороге на зов, но на пути всякий раз оказывался его дед, Федор Аристархович, волосатый и бородатый старик. Отталкивал внука и говорил: «Это она меня зовет!» Доставал изо рта разжеванный кусок лиственничной серы и подавал ему. На этом месте сон обрывался. Сергей Борисович жвачку не брал, но когда просыпался, уже наяву ощущал ни с чем не сравнимый сладковато-терпкий вкус смолы, щемящее разочарование и тревогу. Дедово прозвище пристало к нему благодаря родному дяде, после того, как они с мальчишками выкопали неразорвавшийся снаряд на танковом стрельбище и попытались выплавить из него взрывчатку. Насверлили дрелью отверстий, подвесили над костром и подставили ведро. Так в Ельне мужики добывали тол, чтобы глушить рыбу на речных ямах. Скоро из снаряда начало капать, но огня не хватило, и его, как самого младшего, отправили за дровами. Набрал охапку сухих сучьев в лесу и понес к костру. Оставалось 50 метров, когда перед глазами восстал грязный огненный столб, и его швырнуло на землю. Самого взрыва он почему-то не услышал, только в ушах зазвенело, и в первый миг, не понимая, что произошло, и не выпуская хвороста, вскочил и помчался вперед. Затем пошел шагом и медленно остановился. Его передернуло от ужаса. На миг онемели руки и ноги, потому крика не получилось. Он увидел лишь небольшую воронку на месте костра, разбросанные по сторонам руки-ноги, тлеющие головни, растянутые по траве кишки и изуродованные туловища. И от всего этого шел пар или дым. Он выпустил ношу и только тогда увидел свою смерть, застрявшую в хворосте, донышко от снаряда. Сыча нашли прибежавшие на взрыв солдаты, свели сначала в санчасть, оттерли кровь из носа и ушей, а потом стали допрашивать какие-то офицеры. И один, вертя в руках снарядный осколок, часто повторял, что, мол, ты в рубашке родился, и боженька тебя любит. Не хворост, так и его кишки разметало бы по стрельбищу. А он молчал, втягивал голову в плечи и только зыркал из-под лобья, словно уворачиваясь от ударов. Для мужского воспитания мать вызвала из Катайска дядю, вернувшегося с войны без обеих ног, и вот он-то определил характер. «Вылитый сыч! Ишь, молчит, зыркает и не мигнет даже!» Это было прозвище деда, которого Сергей Борисович помнил плохо из-за того, что тот все время куда-то пропадал. И если приходил, то всегда по ночам, чтобы взять сахару и соли, настращать бабушку и снова исчезнуть. Был слух, что он когда-то сбежал из ссылки, уже давно скрывается от властей и живет в лесу. В детской памяти остался его необычный, устрашающий, однако притягательный образ. Огромная черная борода, совершенно круглые настороженно проницательные глаза и нечесанная голова с густой желтоватой сединой. Всякий раз, неожиданно появившись среди ночи, дед обязательно приносил гостинец, жвачку из серы. Скорее всего, это была засохшая древесная смола, которую дед сначала разжевывал сам, после чего тщательно разминал в руках и уже потом толкал в рот. Бабушка ругалась. «Что ты даешь-то ему, леший?» И даже пыталась отнять серу. «Всякую гадость принесет и ребенку в рот. Ты на руки-то свои посмотри». «Ничего, здоровей будет». Гулко хохотал дед. «Жуй, внучок!» Бабушка всю жизнь проработала фельдшером в больнице. Была чистоплотной, боялась всяких микробов и умерла после войны от того, что случайно уколола палец иглой от шприца. А руки у деда и в самом деле всегда были грязными, обросшими до самых ногтей густой шерстью и всегда какими-то скрюченными, словно и впрямь птичьи лапы. Однако при этом они не вызывали брезгливости или отвращения. Напротив, казались желанными, возможно, потому, что его лесные гостинцы становились необычайным лакомством. На вид простая сера, которую колупают с лиственниц. Но когда ее приносил дед, жевал, мял и заталкивал в рот, она становилась вкуснее и слаще шоколада. Можно было жевать ее бесконечно долго и даже уснуть с серой во рту, чтобы проснуться утром от радости, что она есть и хватит еще до вечера. Однажды перед самой войной дед почему-то не принес гостинца, а только склонился над ним и потрепал жесткими, как клюв, пальцами за подбородок. Это была ласка, от которой стало больно. «Нету нынче серы», — сказал торопливо. «В другой раз будет». Он сначала чуть не заплакал, но дед погрозил кривым пальцем. «Сам наколупаешь, не маленький. Я сейчас пойду бабку стращать, а ты не подглядывай». Он не собирался подглядывать, а хотел лишь заступиться за бабушку, если дед станет обижать. Вылез из постели, подкрался к занавеске и замер. Сыч схватил бабушку в свои когти, повалил на кровать. Сам же залез сверху и стал ее давить. Пыхтит и давит, а она почему-то не сопротивляется и на помощь не зовет, а лишь стонет жалобно и шепчет. «Ой, Федор, да когда же ты угомонишься?» От такого зрелища стало страшно и чудно. Он залез под одеяло, накрылся с головой. А дед настращал свою бабку, подхватил заготовленный мешок и улетел. Она потом наказывала, предупреждала, чтоб молчал и никому не рассказывал про него. Но все соседи уже откуда-то знали, что ночью прилетал сыч, и громко с удовольствием это обсуждали, а ему почему-то было стыдно. Потом Сыч куда-то улетел и больше ни разу не появлялся. И вот дядя поднес ему зеркало. «Ты деда своего помнишь? Гляди теперь сам. Похож?» Схожести с дедом он тогда не нашел, но увидел, что на лбу лежат чужие, седые волосы. Дядя не стал наказывать племянника ремнем, для чего и был вызван, и матери запретил. Мол, когда люди в один момент седеют, значит, сильно переживают. Он подстриг его наголо, в надежде, что отрастут волосы прежнего, русого цвета. Но когда они отросли, и седой чуб остался, дедово прозвище приклеилось само собой. Сыча еще помнили в ельне. Только сначала звали Сычиком. Видно потому, что еще был подростком. А уж когда попал в ФЗО и повзрослел, то стал Сычом. Во сне Рита звала его этим забытым прозвищем. Когда разбитая каменка приснилась в первый раз, Сергей Борисович проснулся в сильном возбуждении. Пометался по спальне, с мыслью немедленно позвонить жене, но вспомнил, что она вместе с дочерью улетела в Германию. Он был слишком далек от всяческих толкований снов, ибо видел их очень редко и уже много лет жил с ощущением усталости, отчего всегда спал крепко, без сновидений и где угодно. В машине, в гостиницах, в самолете, на даче или реже в комнате отдыха и столичной квартире. Поэтому никогда и не подозревал, что сны могут волновать, захватывать воображение и притягивать к себе мысли. Он долго лежал в постели под впечатлением и даже пытался разгадать сон, вспоминал, что говорили бабушка и мама. А они иногда по утрам обсуждали приснившиеся. Но ничего конкретного вспомнить не мог, если не считать расхожего суждения, что покойники снятся к непогоде. Рита Жулина и дед умерли хоть и в разное время, но уже давно. А на улице и впрямь моросил холодный и хилый октябрьский дождик. Чуть обвыкнувшись со своим новым непривычным состоянием, он встал, натянул поверх пижамы теплый халат и в это время случайно увидел себя в зеркале. Седые, густые и встрепанные волосы к 66 годам начали желтеть. И сейчас, после беспокойного сна, он и впрямь походил на всклокоченную птицу. А если еще отпустить бороду, то, пожалуй, станет похож на своего страшного и таинственного деда, каким он казался в детстве, и теперь снился на дороге. В это время заглянул начальник охраны, беспокойно поинтересовался о самочувствии и тут же вызвал врача. Охрану у него сменили несколько месяцев назад, впрочем, как и личного доктора. Поэтому он не мог быть с ними откровенным. И про сон о дороге не сказал ни слова. И только когда врач начал мерить давление, неожиданно для себя спросил. «А что, похож я на птицу?» «На птицу?» — будто бы насторожился тот. «На какую, Сергей Борисович?» «На Сыча». Доктор что-то заподозрил, но сделал вид, будто занят. «Конечно, этот никогда не скажет правды и никогда не нарушит инструкции». Сергей Борисович вдруг мстительно подумал, что непременно даст команду убрать его от себя, да вообще из Кремлевки, отправить в какую-нибудь районную поликлинику. И тут же посожалел, что Горчакова теперь нет, и наказать доктора некому. Приняв таблетки и оставшись в одиночестве, он снова глянул в зеркало. Похож. И особенно в профиль. В туалетной комнате его ждала Лидия Семеновна. Приборы для бритья уже разложены на стерильной салфетке. И пенистый крем выпущен в фарфоровую мыльницу. Все последние годы так начинался каждый день. И сейчас, хмуро взглянув на приветливую и почему-то незамененную парикмахершу, бриться он отказался. «Но массаж обязательно, Сергей Борисович!» — настоятельно заявила она, подкатывая специальное кресло. Он нехотя и привычно сел, откинул голову и закрыл глаза. Руки у Лидии Семеновны сегодня почему-то были холодными, но голос, как всегда, теплый. Она приезжала по утрам всего на час, и не только для утреннего туалета, бритья, стрижки и укладки. В обязанности штатной парикмахерши входила задача поднять ему настроение, зарядить на весь день всевозможными энергиями. Поэтому под легкомысленным халатиком у нее не было бюстгальтера. Все было продумано до мелочей, и в недалекие прошлые времена это как-то настраивало на бодрый, бравурный лад, и он иногда позволял себе нежно похлопать ее по бедру. Но далее дело никогда не шло. Ибо все придворные цирюльники были в офицерских погонах, а он хранил верность жене. «Почему вы сегодня не бреетесь?» – бархатным голоском спросила Лидия Семеновна. «И завтра не буду», – отозвался он, хотя собирался спросить, отчего у нее такие руки. «Вот как?» – рассыпался ее веселый и когда-то располагающий к себе смех. «В таком случае, Сергей Борисович, у вас вырастет борода». «Хоть какое-то занятие – растить бороду». У него было сиюминутное желание рассказать свой сон, но ледяные руки, накладывающие горячие салфетки, остудили его. На следующую ночь ему опять приснилась дорога в Образцово, петлистая, длинная и разбитая вдрызг танковыми гусеницами. Дед опять отнимал Риту и совал жвачку. И на сей раз он не досмотрел сон, однако проснулся уже с чувством полного опустошения, когда ничего не хочется, даже поправить затекшую от неудобной позы онемевшую руку. Подобное состояние он испытал однажды, когда хоронили Баланова. 90-летний старец лежал в гробу как живой, с красным от натуги лицом, отчего казалось, сейчас выплюнет из горла неведомую пробку, отдышится, отпыхается и встанет. Правая рука покойного почему-то была сжата в кулак, словно и сейчас он кому-то грозил. «Смотрите у меня, вот сейчас поднимусь и покажу вам». Сергей Борисович непроизвольно ждал этого, когда было прощание с телом. Потом, когда шел за гробом, и лишь на Новодевичьем, когда ударил первый ружейный залп, он вдруг встрепенулся вместе со всеми кладбищенскими воронами. Мысленно взлетел и вместо томительного гнетущего опустошения ощутил в себе какой-то липкий, граничащий с цинизмом, саркастический дух. Именно в тот миг он вспомнил Ангелину и сакральный, непостижимый для европейского ума обычай народа майя – скармливание предатора. Когда верховный жрец считал, что преемник уже получил достаточное количество фермента, то сжимал кулак и не давал пищи ученикам. Но они все равно еще по привычке тянулись к руке, словно отлученные от груди младенца. И вот, вспомнив индейцев и свою жизнь в Мексике, Сергей Борисович лишь на похоронах наконец-то определил статус своего покойного покровителя. Официальных должностей, исполняемых обязанностей, в том числе и почетных, в разное время, впрочем, как и прозвищ, у Баланова было множество, но все они никогда не выражали сути его основного и вечного предназначения. И награды, густо осыпавшие бархатные подушки, не выражали заслуг этого краснолицего старца. Чаще всего покойного при жизни называли серым кардиналом, интерпрайзом, имея в виду непотопляемый авианосец, архитектором, и даже существовало выражение «попасть под балан», то есть под гнев или расправу этого малозаметного и влиятельного человека, где под баланом подразумевалось бревно. А он всегда был предатором, тем самым кормящим жрецом и носителем таинственного фермента, способного перестраивать генетическую структуру. Озаренный этой внезапной и саркастической мыслью, Сергей Борисович там же, на кладбище, начал непроизвольно озираться, ибо знал, что предатор не мог уйти в мир мертвых, не оставив после себя обожествившегося преемника. Но никто из скормленных жрецов, в том числе и сам наследник, до поры до времени не имел представления, кто из них получил этот фермент верховности. И сейчас на похоронах это стало своеобразной игрой – угадать, кто же из его окружения истинный последователь Баланова. Стоявший рядом министр финансов Варламов после третьего залпа неожиданно заплакал, но сдержанно. По-мужски. Слезы только навернулись. Заполнили все пространство между прищуренных век, сделав глаза водянистыми. Однако ни одна капля не упала. Варламов заметил, что за ним наблюдают. Достал платок, деловито высморкался и проворчал. «Я, как всегда, опять простыну на похоронах». «Это он», — в тот миг подумал Сергей Борисович. Однако Варламов зачихал, пряча лицо в платок, а когда прочихался, глаза оказались совершенно сухими. Только нос покраснел. Нет, не он, ибо предаторы не плачут и не простывают. И тут взгляд натолкнулся на председателя верхней палаты Суворова, который стоял над могилой, когда опускали гроб, имел скорбный вид, но при этом, как показалось, что-то жевал, словно напоследок успел слезнуть пищу с руки верховного жреца. В это время к нему склонилась престарелая родственница Баланова, что-то спросила, и когда Суворов к ней обернулся, стало видно, что у него просто играют желваки на сухих впалых щеках, верно стискивает зубы, показывая горечь утраты. Гроб опустили. Надо было склониться, взять щепоть земли и бросить в могилу. Но он все еще стоял и озирался. Наверное, это было нехорошо, несерьезно и не к месту стоять у гроба своего покровителя, которому многим обязан, с внутренней злой ухмылкой разглядывать близких покойному людей, да еще и осуждать их. Но в тот момент он ощутил некий протест, поскольку сам не чувствовал искренней скорби и не видел ее на лицах собравшихся. И тут внезапно он заметил, что вся похоронная процессия пытливо смотрит на него. Одновременно десятка три взглядов скрестились в одну точку. «А может, это я?» — с мрачной усмешкой подумал Сергей Борисович. иначе что бы они так глядели?» «Бросьте землю», — шепотом подсказал генерал Горчаков, стоявший за правым плечом. Сергей Борисович непроизвольно резко обернулся на его голос и замер. На роль нового верховного жреца более всего годился начальник службы безопасности, ибо частенько, не без гордости, сам себя называл последним учеником Баланова. Да и чем-то неуловимо похож. Желтоватое невыразительное лицо, неуловимый, направленный в переносицу взгляд и вечно затаенная, скрытая мысль в глазах. Покойный при жизни был такой же невзрачный, бледный, словно из него выпили кровь, и раскраснелся лишь после смерти. Можно было целый час проговорить, вроде бы присмотреться, но потом выйти за порог кабинета и не вспомнить лица. «Бросьте землю в могилу!» — настойчивее повторил генерал. «По обычаю!» Он послушно кинул щепоть песка из подставленной чаши и тихо произнес. «Бери и помни!» Но Горчаков услышал, склонился к уху и удовлетворенно сказал. «Вы выиграли! Поздравляю!» «Это ты о чем?» — спросил Сергей Борисович. «Ну вы же ломали спокойным куриную косточку!» Ответить он не успел, поскольку в это время попросили чашу с песком, и генерал понес ее к стоящим у могилы людям. Словно по команде все присутствующие стали торопливо швырять землю. Оказывается, ждали, когда первым бросит Сергей Борисович. А он отступил в сторону и вновь стал рыскать взглядом по разряженной мельтешащей толпе. Один только глава администрации президента, Владимир Сергеевич, не подпадал под подозрение, поскольку был человеком молодым, новым и взирал на похороны с гримасой законченного нигилиста. В остальных можно было найти какие-то знаки, приметы, выдающие предатора. Хотя на кладбище были только родственники, приближенные к покойному, либо как-то связанные с ним люди, всего человек 40, не считая усиленной охраны. И примерно столько же потом было на поминках. За исключением родственников Баланова, Сергей Борисович здесь всех давно и хорошо знал. Однако, крадучись, продолжал рассматривать присутствующих и неожиданно находил в них незамеченные ранее черты лица, особенности поведения и привычки. Толстый Варламов, оказывается, очень похож не на слона, как его за глаза называли, а на Черчилля, особенно в профиль. Только сигары и военной фуражки не хватает. У Суворова ничего нет от своего знаменитого однофамильца-полководца. Напротив, лицо длинное, с тяжелой нижней челюстью, широкий лоб немного скошен назад, прикрыт жестким волосом, и все время ходят желваки. На роль предатора такой вполне подходил, к тому же был близок к покойному. И, по сведениям Горчакова, в последнее время встречался с ним чаще, чем сам Сергей Борисович. Кормился? На языке майя – науаль, а если точнее, то на его наречии, употребляемом индейцами Ола, таинственный верховный жрец, хранитель пятого солнца, а вернее, знаний и традиций, назывался Ах-Кин или Ах-Кон. Слово «предатор» считалось аналогом, но из-за содержательной скудости английского не совсем точно отражающим внутренний смысл. Ангелина говорила, что в этом понятии есть не только суть надзирающего или зрящего хищника, но еще и его божественная, сакральная суть, что-то вроде грозного божьего ока. В Мексике она занималась изучением загадочных традиций, сохранившихся у потомков народа майя, но Сергей Борисович тогда был убежден, что ее научный интерес к коренным жителям Мексики не что иное, как прикрытие, позволяющее почти свободно разъезжать по всей стране, забираться в глухие уголки сельвы, и встречаться с самыми разными людьми – местными политиками, учеными, военными и более всего с индейцами. На самом деле у Баланова, ее родственника и одновременно руководителя, были совсем иные цели, о тонкостях которых по своему, хоть и высокому положению полномочного посла СССР Сергея Борисовичу знать не полагалось. Он мог только догадываться, что коль индейцы Мексики, а также Перу и Гондураса бьются за свои права, то тут прежде всего политические интересы. Грубо говоря, надо было контролировать и направлять эту борьбу в нужное русло, вовремя подбрасывать правильные идеи, финансы и оружие. Потому что, с другой стороны, это же делали американцы. Однако Ангелина была его женой, кое-что рассказывала о своих поездках, встречах и находках, а иногда проговаривалась или размышляла вслух. Как-то раз они поехали вместе по древним городам майя полуострова Юкатан, посмотреть на чудеса нового света, которых здесь хватало. Сергея Борисовича сначала как-то странно поразили созвучие в названиях. Существовал город Чичен-Ица, и был даже священный синод, глубокий естественный колодец, заполненный водой, куда бросали жертвы богам, людей, золото и прочие драгоценности. Не зная колеса, не имея прирученных слонов, лошадей и прочей тягловой силы, древние майя как-то умудрялись перетаскивать на значительные расстояния огромные каменные глыбы, как-то обрабатывать их без железных орудий труда и подгонять друг другу так, что не всунешь лезвия ножа. Они возводили пирамиды, строили стадионы и замечательные дороги, выкладывая их плитами, в том числе и высоко в горах, в совершенстве знали математику, геометрию, астрономию, владели письменностью, искусствами и одновременно приносили в жертву богам своих соплеменников, причем сразу многими тысячами. С этих самых пирамид, где у живых людей вырывали сердца, кровь текла рекой, отрубленные головы насаживали на колья и выставляли на обозрение. А народ тем временем собирался вокруг. Пел, плясал и радовался. В общем, жизнь мешалась со смертью, дикость с высшими знаниями. И самым таинственным было то, как управлялось подобное общество, поскольку у майя не существовало привычных миру государственных институтов, а уклад жизни чем-то напоминал один большой муравейник, где каждая особь сама по себе ничего не значила и лишь выполняла определенные функции от сих до сих. И была при этом счастлива безмерно, иначе бы эта цивилизация не существовала. Сергея Борисовича тогда потрясла не сама технология, как у майя выкармливался предатор. Внезапная откровенность Ангелины и тот факт, что Баланова на самом деле интересует не борьба индейцев, а государственное устройство, форма и, самое главное, природа власти давно сгинувшей цивилизации. И этим же озабочены Соединенные Штаты. Американские экспедиции рыскали по всей Мексике, соседним странам и особенно по Юкатану. За свои деньги вели раскопки, проводили дорогостоящие исследования и уникальные экспертизы. Коммунистам было мало идей коммунистических, капиталистам – капиталистических. А верховного жреца Ахкона Майя выкармливали так. Когда подходил определенный срок, и прежний предатор высматривал на ночном небосклоне особое положение звезд, то собирал в свой уединенный в сельве тайный монастырь сыновей первенцев из семей жреческого сословия и два раза в день кормил их со своей руки. Он был для них живым богом на земле, однако пищу при этом готовил сам, соблюдая таинство ее рецепта. А состояла она сначала просто из кукурузной каши с перетертыми зернами какао. Утром равноправные и совершенно обезличенные, как муравьи, но будущие владыки майя становились лицом к восходу и кормили богов своей кровью, прокалывая себе верхнюю плоть половых органов. После чего Ахкона приносил вазу с кашей, черпал ее ладонью, впихивал каждому в рот и заставлял вылизывать руку. На вечерней заре повторялось то же самое. Разве что жертва богам теперь источалась из проколотого языка. Никакой другой пищи ученики не употребляли под страхом смерти, и изнеможенные от голода и частых кровопусканий едва передвигали ноги. Смысл их существования сводился к ожиданию, когда явится повелитель, и перед устами возникнет горсточка маисовой каши, однако теперь сдобренная свежей, теплой кровью Ахкона. Через 20 лун он начинал выкармливать учеников как богов, жертвуя им свою собственную жизнь, для чего делал прокол в ребре ладони. Еще 20 лун, теперь уже не воздавая жертвы богам, они вкушали эту сакральную пищу, еще тщательно вылизывая руку, отчего заметно поправлялись и обретали силу. Когда же заканчивался и этот срок, а верховный жрец становился немощным и слабым, он все равно питал их своей кровью. Однако теперь начинал подмешивать в кашу растолченные зерна и пикакуаны, рвотного средства. После таких завтраков и ужинов учеников выворачивал наизнанку. Плоть очищалась, и на них не сходили прозрения. Они видели будущее на многие сотни лет вперед. Те, кто просто запоминал и мог рассказать, что ожидает народ майя, становились впоследствии оракулами. Те же, кто был способен изменить грядущее, например, избегнуть войн, болезней и прочих потрясений, переходили в разряд владычных жрецов. Но из всей братья монастыря лишь единственный становился полновесным носителем фермента власти – Ахконом. Причем это происходило неким чудесным образом. Все ели одну и ту же пищу, вели исключительно одинаковый образ жизни. Однако в определенный момент вдруг начинали ощущать массовое притяжение к одному из учеников, которого по неизвестным мотивам буквально обожествляли, защищали его и безропотно покорялись. У них возникала телепатическая связь с избранником. Любая его мысленная команда исполнялась в тот час же, и помимо собственной воли, на каком бы расстоянии он ни находился. К тому времени верховный жрец вместе с шоколадной кашей скармливал им остатки крови и больше не давал пищи, поскольку уже не мог ее приготовить. Единственное, на что хватало сил, это зажать руку в кулак и ждать смерти. Но жаждущие ученики еще долго тянулись к руке и лизали ее, пытаясь высосать последние капли крови. Когда же Ахкон умирал, вскормленные молодые оракулы и жрецы отрубали ему голову, вздевали на кол, после чего отчленяли кисти рук, стопы ног, варили их и преподносили своему новому предатору, тем самым утверждая его верховенство. Потом они расходились по городам и весям своих земель, принимали там власть, но кроме них более ни одна живая душа в народе майя даже не догадывалась, кто из них истинный Ахкон. Предатор обладал абсолютной властью, но исключительно над теми жрецами и оракулами, с которыми вскармливался. Ангелина считала, что в прошлом жрецы народа майя отлично разбирались в генетике и знали великую тайну крови. Вскармление предатора было обусловлено редчайшими свойствами человеческого организма, а точнее, уникальной по сути божественной способностью извлекать из крови и усваивать некий особый фермент элитарности, перестраивающий генетическую природу. Дескать, это общемировая, весьма древняя практика, и поэтому много позже в христианстве, как атавизм, существует традиция причащаться кровью и плотью Христовой. Но если 99 учеников от этого священнодействия лишь приобщаются к Богу, становятся причастными, то есть получают его малую долю, то сотый приобретает целую часть, земную божественную суть и способность творить чудеса. Гибель цивилизации майя произошла не от мощного землетрясения, не от сокрушительного поражения в войне и даже не от засухи, голода и эпидемий. Однажды очередной Ахкон утратил этот фермент, не смог выкормить предатора, и майя в тот же час потеряли веру в божественность своих оракулов и жрецов, что и разрушило внутреннюю скрепляющую силу. Еще вчера могучий народ разбрелся, покинув свои дворцы и пирамиды, как иногда разбредаются муравьи, оставляя вполне пригодный для жизни муравейник. Обряд вскормления предатора Ангелине поведали ее друзья из племени Ола, тайно живущие в недрах сельвы. Об Олонах было известно давно, еще со времен конкисты. Но в средние века завоеватели привлекали не знания, традиции и природа власти дикарей, а причины их бессмертия. Говорили, будто мужчины Олоны живут по 250-300 лет, поскольку владеют неким эликсиром молодости, который употребляют всего один раз в возрасте 40 лет. И потом уже больше не стареют. По велению Папы Римского, конкистадоры находили поселение Ола, захватывали сосуды с эликсиром и привозили в Европу. Однако продлить жизнь с его помощью не смог ни сам Папа, ни его окружение. А пленные бессмертные Олоны вообще не могли перенести путешествия через океан и умирали на кораблях. Вскоре это племя покинуло обжитые земли, скрылось в сельве, и до настоящего времени отыскать индейцев Ола никому не удавалось. Поэтому их существование относили к мифам, которых было достаточно вокруг коренного населения Мексики. Несмотря ни на что, американцы продолжали рыскать по джунглям и собирать любую, даже косвенную информацию о местонахождении неведомого племени и его обычаях. Как это удалось Ангелине, так и осталось загадкой. Обнаруженные ею Алоны с их культурой, историей, способностями и возможностями могли бы стать открытием мирового масштаба. Однако Ангелина не имела права разглашать доверенные ей сокровенные знания и теперь спрашивала совета, что делать, писать ли отчет Баланову с подробным изложением сути древней традиции, либо замолчать и обойтись неким правдоподобием. Ошарашенный столь неожиданной и потрясающей исповедью жены, Сергей Борисович тогда не мог принять определенного решения, обещал подумать, но на четвертый день после возвращения из Чечен-Ица Ангелина поехала на индейский праздник летнего солнцестояния, и назад уже не вернулась. Было неизвестно, успела ли она отправить отчет своему руководству, и нашел ли применение индейским традициям непотопляемый серый кардинал. Но после похорон, иногда ощущая приступы сарказма, Сергей Борисович чувствовал себя стареющим предатором, а бывших сподвижников и протеже Баланова, которые достались в наследство, оракулами и жрецами. Он понимал природу этой тихой, угнетающей ненависти к своему окружению. К концу второго срока он сильно уставал от назойливого внимания, откровенной угодливости и затаенного под ним вероломства. Пока что они ели с руки, лизали ее и незаметно, не причиняя особой боли, сосали из него кровь. И только ждали мгновения, когда он ослабнет и закроет глаза.